Слабостью Белоуса была его любовь к длинным речам на разводе. Все они носили дидактический характер и сводились к тому, что у него, Белоуса, каждый преступник может стать человеком, полезным нашему обществу, если он будет слушаться начальника лагпункта и выполнять его справедливые и мудрые указания, ибо они и есть указания нашего родного и великого государства. «Шо я думаю, то советская власть тоже», — такой фразой обычно заканчивал Белоус свои выступления. Ну, черт с ними, со всеми этими начальниками, анекдотическими или страшными, каких было полным-полно за мои полтора десятка лет. Но были и такие начальники, о которых я обязан вспомнить. Если Маяковский считал себя в долгу перед бродвейской лампионией, то в еще большей степени я должен считать себя в долгу перед многими начальниками, доброжелательными и хорошими людьми. Я уже упоминал о Епанишникове, о начальнике Георгиевской пересылки. Я могу назвать еще несколько начальников, носивших форму госбезопасности, но остававшихся в пределах своих возможностей добрыми людьми. Мое восхищение ими умеряется только сознанием одного. Если бы эти добрые люди получили приказ сжечь нас живьем, то, конечно, страдая при этом, они бы нас жгли и заключали бы между собою договоры о социалистическом соревновании, кто скорее сожжет. Но была и еще одна категория начальников, очень важная и интересная — бывшие заключенные. Многие из них были арестованы в начале 30-х годов, отбухали свои 40 и навсегда остались на работе в лагере. Среди них я знал прекрасных, душевных людей, спасших многих заключенных, облегчивших им физические и нравственные страдания. Все это так. Но стоит ли заполнять страницы воспоминаний одними тюремщиками? Правильно ли, чтобы рассказы о необыкновенном и страшном времени сводились к описанию тюремщиков? Вероятно, наибольший наш долг состоит в том, чтобы вспомнить людей, которые были такими же, как мы, заключенными, и не дожидались времени, когда наше прошлое можно будет изложить на бумаге. После них ничего не осталось, кроме тускнеющей, затухающей памяти родственников, если они у них были. Однако я должен закончить этот очерк. Я уже говорил, что значение тюремщиков определялось степенью их влияния на наши судьбы. Никогда это так сильно не сказывалось на мне, как осенью 1950 года, когда я был в Ставрополе арестован и осужден по новой на 10 лет лагерей. Вот тогда-то пришлось столкнуться с двумя начальниками тюрем, имевшими для меня и моей жизни почти решающее значение. Один из них был начальником внутренней тюрьмы Ставропольского УМГБ, другой — начальником Ставропольской городской тюрьмы. Общение с ними было непродолжительным. Я не запомнил их фамилий, с трудом вспоминая приметы их внешнего облика, но именно рассказом о них я и собираюсь закончить свой очерк о тюремщиках. Лето 50-го года началось для меня стремительно. Все стало на свои места. Жена живет в Сибири, в маленьком районном селе, километрах в 100 с лишним от Ачинска. В конце концов, не так это страшно. Пожизненная ссылка. Можно поехать к ней, можно похлопотать о том, чтобы ее перевели в какой-нибудь небольшой сибирский городок, где есть газета, а мне туда же переехать. Я найду себе там работу, и мы будем жить-поживать, ожидая чего-то лучшего. Опытный читатель без труда поймет, что мой взрыв оптимизма был вызван не столько трезвой оценкой обстановки, сколько чисто литературными реминисценциями. Так некогда и происходило в 80-е годы прошлого столетия. Уезжали к ссыльным, обосновывались, жили счастливо. О происхождении моего оптимизма я догадался значительно позже.